Матерь Агни-йоги. Как же быть с тем, что порождено в этом воплощении, вопреки требованиям морали? Вопрос сложен. Искупить или изжить придется все, ибо причина и следствие связаны прямой нитью. Если был кому-то или чему-то нанесен ущерб, какого бы ни было свойства, придется его возместить. Карма связывает с людьми, которым было сделано что-либо хорошее или плохое. Будем считать, что встретимся снова со всеми, с кем связаны нитями. Об этих будущих встречах можно помыслить, чтобы дать взамен прошлого лучшее, что можно дать. И если сейчас крест свой несется без возмущения, ропота и недовольства, но с осознанием неизбежности кармических расчетов, то это и есть мудрое освобождение от прошлых долгов. Так же будем поступать и при будущих кармических встречах. Учитель хочет скорее вас видеть уплатившими старые долги. Также придется помыслить и о причинах ментально-астрального свойства, которое придется изживать в тонком мире. Они насытят своими энергиями стража порога, и с ними придется встретиться во всей их живой, обостренной и воплотившейся в соответствующие формы силе во время борьбы. К этому будем готовить себя здесь уже сейчас, вызывая превосходство духа и осознание возможности победы его над порождениями стихий. Формула, обращенная к ним «не боюсь вас», будет залогом победы.